Глава 15. В кафе было прекрасно. Паша наслаждался общением с Сашей. Ему было приятно, что девушке понравился ужин в его компании. Она оказалась невероятно очаровательной, и Паше было с ней легко и очень уютно. После ужина он поймал себя на мысли, что ему почему-то неловко приглашать Сашу к себе домой, конечно же, на секс. Его откровенно потребительское отношение к девушкам куда-то исчезало, и догадка, что он, возможно, начал влюбляться, не заставила вздрогнуть. Паше понравилось такое состояние. А Саша сама предложила поехать к нему. Ей нравилась его холостяцкая берлога. Туда они и отправились. Сексуальным отклонением можно считать только полное отсутствие секса. Все остальное – дело вкуса. Это еще старина Фрейд сказал. И неужели найдется тот, кто будет с ним не согласен? И Паша с Сашей были полностью согласны с дядюшкой Зигмундом, когда по приезде к нему решили заняться тем видом секса, которым обычно занимаются в одиночестве – мастурбацией. Только решили сделать ее взаимной, помочь друг другу руками. Сказано, сделано. Разделись, легли рядом, что называется, плечом к плечу. Саша накрыла его член своей нежной ручкой, а Паша положил свою ладонь между ее ног. Сначала так и лежали, даже не двигались. Просто держали руки на половых органах друг друга. Ждали начала возбуждения. И оно не замедлило свое проявление. Его хер начал твердеть, ее писька мокнуть. Саша обхватила мужской член своей ручонкой и стала двигать по нему вверх-вниз. Паша засунул свой указательный палец в девичью письку, там действительно было по-хорошему мокро. Девушка чуть сильнее сжала его хер, имитируя узость дырочки. Он засунул в ее пизду второй палец, средний, и стал ими трахать Сашу. Она задвигала ручкой чуть быстрее, не прекращая имитацию узости дырочки. Парень присовокупил к траханию пизденки третий палец, безымянный. В письке стало еще более мокро и липко. Почувствовав это, он отпустил тормоза и стал трахать Сашу своей рукой жестче и жестче. Александра не осталась в долгу, сжала еще чуть сильнее его хер и стала мастурбировать с удвоенной скоростью. В этот момент она почувствовала, что в ее пизде появился еще один палец. Теперь внутри девушки их было уже 4. От этого вагина стала расширяться и мокреть еще сильнее. «Интересно, поместится ли во мне вся его ладонь?» — подумала Саша. «Надо засунуть в ее дырку все 5 пальцев», — эхом мелькнула шальная мысль в мозгу Паши. И он начал выполнять задуманное — просовывать в пизду девушки всю свою ладонь. Естественной смазки хватало для того, чтобы медленно, но верно, все 5 пальцев начали погружаться в пизду. Вагина гостеприимно расширилась для этого. И хотя вся ладонь и не вошла, но Паша стал аккуратно работать всеми 5 пальцами в пизденке Александры. Саша поймала такие интересные ощущения от мужской руки в своей вагине, что на какое-то время перестала будоражить Пашин член. Ее накрыло ранее неведомое ощущение сильно расширенной вагины с шевелящимися внутри пальцами. «Не забывай, ты не одна в этом процессе», шепнул Паша, напоминая, что его член остался без внимания. Сашина ручка тут же схватила хер и стала с новой силой его мастурбировать. Но как же сложно себя контролировать, когда волна оргазма от работы его пальцев пробежала по ней, доводя до онемения все тело. Паша вынул из нее пальцы. Не надо сейчас тревожить ее кончивший орган. Саша ненадолго выпала из процесса взаимной мастурбации, отходила после своего финиша. Но быстро собралась. Не хотелось ей быть эгоисткой. Опять сжала хуй рукой и стала его надрачивать. Паша почувствовал, что готов кончить, но делать это просто в воздух ему совсем не хотелось. Лучше слить сперму девушке в рот. Что он и не замедлил привести в исполнение. Свободной рукой он схватил Сашу за волосы и потащил ее голову к своему члену. Потом всунул ствол в девичий рот и стал насаживать голову на свой готовый взорваться член. И это случилось. Хер дернулся у Саши во рту и излил порцию спермы. Она проглотила все до капли. А Паша продолжал держать свой орган в ее рту, исходясь мелкой дрожью всем телом. Как выяснилось, отсутствие секса оба презирали. Паша уже давно, Саша буквально на днях поняла это. А что касается дела вкуса, то с этим у них, скорее всего, проблем не было. В следующий раз они решили... Да не важно, что они решили. Главное, что они поняли... От этого им двоим было хорошо. И не только от этого, но и просто друг от друга. С такими приятными ощущениями Паша и Саша заснули.